Глава 17. Колунда, собираясь с мыслями, вышла на связь с Туумоном. В глубинах космоса, среди черноты и мерцания далеких звезд, ее голос звучал уверенно, хотя в ее сущности кипело возмущение недавним поворотом событий. Она не привыкла терпеть поражение и допускать, чтобы кто-то вторгался в ее планы, будь то человек или Ава. Туумон... Слала она мысли-образы мерцающей тучи лидера стаи. «Моя стая сопровождения подверглась атаке со стороны Ава. Это случилось внезапно, и их ярость сокрушила нашу стаю. Я едва успела вывести небольшую часть сил из-под удара». Туумон онемел от изумления. В отблесках далеких вспышек звезд звучало эхо других битв, идущих в разных уголках Вселенной. Его уравновешенность нарушилась, когда он услышал имя древнего врага Озов — Ава. «Ава?» — переспросил он, повышая голос, что само по себе случалось редко. «А что же человек? Он что, в союзе с ними?» «Да», — отвечала Колунда, с трудом удерживая раздражение от собственной уязвленности. «Их энергия каким-то образом связана. Вся эта ситуация меняет расстановку сил». Туумон на миг задумался, а затем коротко, но решительно бросил: «Вот это новость!» Туумон не собирался тянуть время. Каждая секунда промедления могла стоить им шансов на успех. Не говоря лишнего, он призвал стаю немедленно атаковать звездный сектор Ава. Наступило короткое напряженное затишье, словно само пространство вслушивалось в его призыв. Стая ожила и пришла в движение, получив столь долгожданный приказ. Всполохи энергетических разрядов озарили темную пустоту космоса, когда стая, выстраиваясь в боевой порядок, готовилась к прыжку к цели. Казалось, сама звенящая пустота между звездами сдерживала дыхание в предвкушении грядущей схватки. И тут произошло нечто, чего, казалось бы, не могло произойти в принципе. Вспышка неизвестной природы прорезала черноту космоса. Или, быть может, это был внезапный сбой в полях связи. Все системы на миг дрогнули, а нервное возбуждение стаи перешло в глухое изумление. Сама Колунда ощутила странный холодок, пробегающий по ее ментальному полю, словно кто-то или что-то нарушило привычный ход событий. Солос, внимательно следя за сражением, одновременно испытывал облегчение и легкую тревогу. Посредник, управляя своим могущественным защитником, доказал, что способен противостоять Озам, и вместе с группой Ава прикрытия с легкостью разгромил вражескую стаю. Однако ключевым моментом оставался побег Колунды. Ее намеренно отпустили, дав возможность вернуться к предводителю и передать сведения о возросшей силе людей и их союзниках. Солос понимал, что это лишь начало более крупной конфронтации, и с затаенным напряжением следил за развитием событий. Буквально через мгновение, когда Колунда успела скрыться в черноте космоса, на арену вышел Белоном во главе своей ударной стаи Ава. Его отряд представлял собой отточенный инструмент, натренированный на ведение внезапных скоротечных атак. На бархате Вселенной Солос наблюдал стремительное боевое построение, которое выглядело как копье, направленное в самое сердце стаи Озов. Огромная стая противника, собравшись в плотную боевую формацию и, казалось бы, приготовившись к старту, не ожидала, что удар последует с тыла, причем настолько быстро и с такой точностью, что Озы оказались дезориентированы. Белоном заранее провел детальную разведку. Проанализировав энергоуровни и реальное расположение боевых единиц Озов, он стремительно сменил курс, используя короткие гиперпространственные скачки, и атаковал самый уязвимый сектор. Их удар был подобен вспышке сверхновой. Целый шквал ярких энергетических залпов ударил по рядам Озов. Копье Ава буквально вонзилось в тыл вражеской стаи, и те даже не смогли организовать сопротивление. Светящиеся следы атаки расчертили космос яркими всполохами. Каждая вспышка означала погибшего или тяжело поврежденного Оза, чьи энергетические оболочки лопались. Над полем битвы повис холодный резонанс боли и ужаса. Настолько стремительно и неожиданно была атака. Однако Белланон прекрасно понимал, что долго удерживать эффект внезапности невозможно. Озы, даже в состоянии шока, все же обладали немалой мощью и могли быстро перегруппироваться. У них еще оставался командный центр с резервами, и если бы Ава задержались чуть дольше, то могли оказаться зажатыми в клещах превосходящих сил. Поэтому, как только Белланон увидел, что передние ряды Озов начали перестраиваться и отправлять сигналы, он дал команду на отступление. Его стая, действуя с филигранной слаженностью, буквально прорезала боевой порядок врага, словно нож, прорубая коридор к чистому пространству. С каждой секундой оставаться среди озверевших Озов становилось опаснее. А Белланон не мог рисковать ценными бойцами. Его цель состояла именно в нанесении внезапного сокрушающего удара и быстром выходе из сражения, чтобы не превратиться из атакующей силы в осажденную. Тактически все выглядело безупречно. Лишив стаю Озов значительной части сил, Белланон вывел свой отряд в открытое пространство. Потом, развернувшись единым клином, стая Ава ускорилась и, совершив короткий гиперпрыжок, ушла обратно в свой звездный сектор. Солос, наблюдая за этим маневром, не мог не признать его блестящим. Подобная операция требовала исключительной координации, решительности и точности. Ава ушли едва ли не раньше, чем Озы успели хоть как-то отреагировать, оставляя позади рассеченную надвое стаю. Озы еще некоторое время продолжали беспорядочно метаться, пытаясь понять, что произошло. Но Белланон уже шел на соединение со своими силами, подтвердив репутацию виртуозного командира, способного одним точным и неожиданным ударом сломить оборону противника. Туумон углядывался в пространство, где буквально несколько мгновений назад исчезла стая Ава, не дав ему даже шанса принять оборонительные меры. Гнев и раздражение жгли Туумона изнутри. Он, всегда славившийся своей дальновидностью, теперь был застигнут врасплох подобным маневром. Стая Озов не успела перестроиться, не успела нанести ответный удар. Их попросту разорвали в клочья, а Ава исчезли, словно их и не было здесь. Озлобленная и униженная стая Озов металась и требовала мести, жаждая броситься в погоню за Ава, которая, казалось, насмехались над их беспомощностью. Ава то замедлялись, то ускорялись, словно подразнивая врага. Притормаживали на грани видимости сенсоров, а затем снова ускользали, тем самым буквально приглашая стаю Озов броситься, сломя голову, во вражеский сектор, где их наверняка ждала очередная ловушка. Туумон, стиснув зубы и подавляя кипящую ярость, понимал, что если позволить гневу взять верх и отправить всю стаю Озов в преследование, можно угодить в еще более катастрофическую переделку. Вся логика его многолетней практики подсказывала. Враг, который только что нанес столь блистательный, неожиданный удар, наверняка готов ко второму, еще более смертоносному. И пускай стая Озов взывала к его чувству чести и требовала немедленной расправы, Туумон осознал, что правила игры изменились, и действовать по-старому нельзя. Он принял волевое решение и спокойно озвучил стаю. «Прекратить преследование!» — отдал он ментальный приказ, который прокатился по стае Моза. Стая, еще секунду назад готовая нести догонку за обидчиками, на мгновение замерла. Их ярость, облеченная в общий боевой запал, оказалась встречена холодным рассудком командира, и это решение вызвало легкое замешательство. Но Туумон прекрасно знал, что только так сможет избежать потерь и спасти остатки своих воинов для более серьезной битвы. Затем он, не теряя времени, вызвал ищущих во главе с Беналин. Те немедленно собрались на экстренное совещание. Туумон понимал, что нельзя оставаться в неведении ни секунды дольше. Нужно было выяснить, почему так легко удалось застать их врасплох и как в дальнейшем противостоять новой тактике Ава и людей. Он знал, что еще не все потеряно. Главное – найти новый путь к победе, приспособиться к меняющимся обстоятельствам и понять, какие возможности скрываются за этой болью и поражением. Туумон приветствовал собравшихся ищущих, испытывая глубокое разочарование вперемешку с гневом. Он тяжело колыхнул энергию, пытаясь унять бурю внутри себя, и произнес с твердой решимостью: «Правила игры действительно изменились. Либо мы будем по ним играть, либо нам не будет места в этой вселенной». Его слова, наполненные едва сдерживаемой яростью, прозвучали как приговор. Некоторое время все ищущие молчали, не решаясь перебить предводителя. И лишь когда Туумон перевел взгляд на Беналин, та, вздрогнув, бросила на него ментальный взгляд. «Беналин? Что это было?» — спросил он глухо. Беналин, в свою очередь, почувствовала, как на нее обрушился взгляд остальных ищущих. Внутри нее бушевал вихрь мыслей. Стая Ава внезапно применила схему атаки, нетипичную ни для людей, ни для самих Ава, но все же она нашла в себе силы собраться и ответить. «Разгром, предводитель!» Беналин с трудом сдержала дрожь в голосе. «Ава начали битву не по правилам и застали нас врасплох». Туумон выглядел мрачнее грозовой тучи. «Это я и сам вижу. Вопрос в другом. Что нам теперь делать, Беналин?» Она замялась, бешено анализируя всю информацию. Ищущие, находившиеся рядом, то и дело нервно постреливали разрядами. «Предводитель», — начала Беналин неуверенно, — «наши сенсоры не фиксируют других крупных стай Ава в этом секторе. Вероятно, они действовали в одиночку или под прикрытием». Она сделала паузу, концентрируясь и пытаясь все же дать более конкретный ответ. Но не успела. Внезапно на связь вышла Калунда. Слышать ее ментальный голос в этот момент было подобно вспышке яркого света в темноте. Калунда говорила, что их атаковала стая Ава, которая находилась в кораблях Тека, используя маскирующее поле человека. Изложенная информация лишь усиливала чувство хаоса. Стая Озов сталкивалась с совершенно неизвестной тактикой. В зале стало еще тише. Каждый ищущий пытался осмыслить услышанное. Туумон нетерпеливо ударил мощным разрядом по одной из планет. Она превратилась в пыль, а ударная волна прокатилась по системе. «Продолжай, Калунда!» Голос Калунды звучал напряженно, но твердо. «Предводитель, ситуация сложная, но не безнадежная. Ава так никогда прежде не воевали. Теперь у них новый руководитель стаи — человек. А мы вступаем в битву с человеком, который ведет войну не по обычным схемам, а по сложному, заранее продуманному плану. Он не просто союзник Ава, он фактически руководит ими». Беналин, прикусив губу, хотела было добавить, что по ее данным именно посредник сумел сломить ментальную оборону Озов на других участках. Но вдруг Калунда вновь заговорила, теперь уже более резко. «Беналин права. Я билась с человеком и смогла нанести ему разящий удар, пробила защиту. Оказалось, что его внутренняя энергия состоит из энергии Ава, а внешняя оболочка — из нашей Озовской. Не знаю, как он этого достиг, но это делает его исключительно опасным». Наступила зловещая пауза, в которой каждый из присутствующих ощущал пугающий вывод. Человек стал гибридом, совмещающим в себе силу двух противоположных вселенских энергий. «Хорошее наблюдение, Калунда», — наконец сказал Туумон с мрачной удовлетворенностью. «Теперь мы точно знаем, с чем имеем дело. Пусть флоты Чкинов атакуют звездную систему людей. Взять их под контроль невозможно. Я правильно тебя понял?» Он сделал паузу, ожидая ответа своей подчиненной. «Совершенно правильно, предводитель. Мы пытались скорректировать сознание Чкина флота Тека, но безуспешно. Их разум переработан бесповоротно». Беналин и другие ищущие переглянулись. Все они понимали, что менять тактику придется в авральном порядке. А значит, нынешнее сражение будет только началом чего-то гораздо более крупного и опасного. Туумон понимал. Никто не имел готового решения. И тогда он заговорил, подводя итог. «В таком случае мы играем по новым правилам. Собрать все силы, все резервы, отдать приказ флотам Чкинов атаковать сектор людей и подготовиться самим. Мы должны уничтожить звездную систему людей, иначе они уничтожат нас». Туумон неожиданно услышал ровный, но настойчивый голос Беналин. Он и сам чувствовал, что у него нет четкой стратегии, и напуганная стая чутко улавливала каждое его сомнение. Беналин, видя самотение предводителя, решила вмешаться, говоря спокойно, но твердо. «Ты прав, предводитель, дела хуже некуда. Мой совет таков. Успокой стаю. Расскажи, как обстоят дела. Главное, нужно продумать, что делать дальше. Ава впервые нас атаковали. Раньше такого не было. Поэтому могут атаковать снова». Слова Беналин резонировали в такт с сомнениями Туумона, и он почувствовал, как напряжение нарастает. Она, несомненно, говорила разумные вещи. Но взволнованная стая буквально кипела от желания немедленно отомстить. «Зачем ждать?» — проговорил он громче, словно отвечая не только Беналин, но и всем, кто его слышал. «Можно атаковать немедленно!» «Разумеется, можно!» — отозвалась Беналин. «У нас сильная стая, даже после удара Ава. Но посмотри сам. Ава заманивают нас, они не убегают, а ждут, чтобы мы стали их преследовать». «Туумон, тебе решать, как поступить. Но я уверена, это ловушка. Ава стали другими и по-другому ведут битву». Туумон нахмурился, осознавая справедливость ее слов. Мысль о том, что Ава готовит западню, вызвала у него неприятный холодок. Ему хотелось действовать немедленно, но он понимал, стоит только поддаться эмоциям, и стая окажется в ловушке. «Если правила нарушены, то почему не вмешиваются высшие силы?» — спросил он, пытаясь найти оправдание для решительных действий. «Понятно, почему, предводитель?» — кротко ответила Беналин. «Ава не выходит за рамки дозволенного. Возможно, находится на самой грани, но не переходит ее». Туумон замолчал, отчетливо осознав, что не может опереться на ожидания сверху. Все происходящее оставалось на его совести и уме. Беналин была права. Если Ава действительно осторожно балансирует на грани дозволенного, то никакая высшая сила не станет вмешиваться. От этой мысли у него внутри разливалось чувство тяжести и ответственности. «Похоже, ты права, ищущая», — тихо сказал он, а затем обратился ко всей стае. «Слушайте меня. Ава изменили правила ведения битвы, теперь нам следует опасаться всего. Я приказываю сканировать их звездный сектор в постоянном режиме, не давая им шанса застать нас врасплох. Мы не будем атаковать немедленно», — произнес он с нажимом, призывая всех к вниманию. «Вы спросите, почему?» «Отвечу, потому что они подготовили нам ловушку. Но мы не дадим им возможности победить нас. С этого момента все меняется. Стая находится в постоянной боевой готовности». Он выдержал короткую паузу, понимая, что дальше придется озвучить самое важное. То, что многим может показаться ошеломляющим. «Есть еще одна сила. Человек!» — продолжил Туумон, приглушая в голосе нотки страха. «Он состоит из двух энергий. Наша и Ава. Он очень силен, и именно его мы должны поразить в первую очередь. Как только мы будем готовы, немедленно организуем на него атаку». Стая притихла. Слова предводителя о новой угрозе вызвали в рядах Озов оживление. На какое-то мгновение показалось, будто весь зал наполнился вибрацией от сдержанного гнева и нетерпения. Туумон чувствовал, что у него за спиной сила, готовая броситься в любой бой. Но теперь ему предстояло управлять этой силой с четким стратегическим взглядом, ведь на кону стояло выживание вида. Беналин смотрела на Туумона с легкой тенью одобрения. Она понимала, насколько нелегко предводителю усмирить буйный порыв стаи и одновременно вдохновить ее действовать осмотрительно. Туумон же, несмотря на внутреннюю тревогу, сделал вид, что хладнокровен, и медленно оглядел ряды воинов. Стая бурлила негодованием и недоверием. Они не привыкли к таким проигрышам, а тем более к войне, в которой нельзя с уверенностью сломить врага грубой силой. Интеллектуальное противостояние выводило их из привычного равновесия, заставляя подвергать сомнению давно устоявшиеся боевые обычаи. Сдерживать их ярость и требования немедленной расправы удавалось лишь твердой волей Туумона и страхом перед его авторитетом. Но даже он понимал, что терпение стаи не бесконечно. Решение нужно принимать быстро и решительно. Именно поэтому царила тяжелая, подавленная атмосфера. Туумон, окруженный ближайшими ищущими, сосредоточенно разрабатывал план атаки. Он знал, что малейшая ошибка даст человеку и его союзникам возможность снова нанести неожиданный удар. Неожиданно среди этого напряженного обсуждения подала голос Калунда. Ее вмешательство вызвало легкое замешательство. Обычно Калунда редко прерывала ищущих и предводителя, но сейчас она выступила открыто, без тени сомнения. «Предводитель, ищущие, в последнем бою с человеком я поняла, где у него находится слабая точка». Воцарилась звенящая тишина. Туман насторожился, а Беналин и остальные ищущие буквально впились в Калунду ментальными взглядами, ожидая услышать нечто, способное коренным образом изменить сложившуюся ситуацию. «И где же эта точка, Калунда? Куда нам бить?» — спросил Туумон, стараясь сохранять внешнее спокойствие, хотя был напряжен до предела. Калунда обвела присутствующих взглядом. В ее сущности читалась смесь решимости и внутреннего озарения. «Эта точка не на нем лично, предводитель. Его слабое место — звездная система, где находится цивилизация людей, которой он покровительствует. Именно там его уязвимость». На мгновение ищущие и сам Туумон молча переваривали услышанное. Казалось бы, ответ лежал на поверхности. Но до сих пор никто всерьез не решался ударить по Домиру, дому миру человека, напрямую. Уж слишком много стратегических рисков. Теперь же, услышав от Калунды столь прямолинейное заявление, некоторые озы посматривали на нее с сомнением. Неужели все действительно так просто? Туумон недоверчиво переспросил. Неужели все так просто? «И просто, и сложно одновременно», — продолжила Калунда. «Во время битвы мы нанесли друг другу проникающие удары. Я обнаружила во внутренних структурах человека энергию Ава. Значит, он не только союзник Ава, но и часть их силы. Он пользуется их поддержкой вплоть до защиты звездной системы. Атака на нашу стаю сопровождения это подтвердила. Ава замаскировались на кораблях разведывательного флота Тека и нанесли нам удар в самый неожиданный момент. Они уничтожили нашу стаю сопровождения, а мы уничтожили флот Тека. Вернее, не мы напрямую, а подконтрольный нам флот Чкинов под командованием Эрго». Стаю словно заволокло ментальным туманом. Ищущие от природы, склонные к анализу, выглядели растерянными. Все привычные схемы сражения рушились. Туумон слушал и испытывал нечто сродни панике. В их мире четко знали, как сражаться с физическими или ментальными врагами, но теперь перед ними встал противник, сочетающий в себе силу сразу нескольких цивилизаций, использующий тактику не по правилам. Однако Калунда, казалось, чувствовала себя увереннее с каждой минутой. Ее нервная дрожь улеглась, уступив место ясному пониманию того, что нужно делать. Поймав взгляд предводителя, она ментально чуть кивнула, словно говоря, «Я могу вести эту битву». Туумон с трудом заставил себя не выдать внутреннего смятения. Он впервые всерьез задумался. Возможно, руководство стаи Озов действительно пора передать другому. К нему пришло осознание, что он, привыкший к традиционной стратегии, не может быстро приспособиться к меняющимся условиям. Калунда же, напротив, видит новые возможности, словно на нее снизошло особое прозрение. Заметив, как предводитель искоса смотрит на нее, Беналин встрепенулась. Она поймала его ментальный импульс, глухое сомнение и желание убедиться, что подобные перемены не разрушат стаю еще больше. «Да, Туумон», — обратилась Беналин к предводителю, чтобы слышали и остальные. «Я чувствую твои колебания». «Возможно, Калунда лучше приспособлена к новой войне и поведет нас к победе. Ее идеи и свежий взгляд помогут нам». Заговорив, она одновременно старалась не задеть Туумона и не переусердствовать в восхвалении Калунды. Стая наблюдала. Все хотели понять, как именно решится их дальнейшая судьба. И когда предводитель, вздохнув, перевел суровый взгляд на Калунду и тихо произнес «Продолжай», для всех стало ясно, что руководство стаи может перейти в руки той, кто готов мыслить по-новому. Среди озов вновь пробежала волна недовольного ропота. Ведь для них смена лидера в разгар масштабного конфликта казалась чем-то немыслимым. Туумон, никогда прежде не выступавший в роли побежденного, находился в центре стаи. Его мощная энергетика еще хранила горделивые черты бывшего предводителя, но теперь в этом облике читалось что-то новое. Уязвимость и усталость, как будто тяжесть всех прошедших битв, наконец, пала на его сущность. Он хотел было что-то сказать, но его опередила Беналин, которая, будучи тонким стратегом и чутко улавливая всю динамику происходящего, решила взять слово первой. «Да, предводитель», — произнесла она, подчеркивая свое уважение, но одновременно прокладывая дорогу новым идеям. Калунда эволюционировала в результате постоянных схваток с человеком. Она лучше, чем все, понимает, что надо делать и как именно с ним бороться. Пора принять верное решение во благо будущего стаи. В стае воцарилась напряженная тишина, словно каждый из узов, доселе завороженный авторитетом Туумона, внезапно увидел перед собой другую расстановку сил. Туумон, почувствовав, что настал решающий момент, собрал волю в кулак и мысленно обратился к стае, чтобы его голос прозвучал в сознании каждого Оза. «Озы, я долгое время руководил вами. Вместе мы выиграли не одно сражение с Ава, но пришло время передать руководство стаи самой достойной из нас, той, кто знает, как победить и Ава, и новую сущность под названием «Человек», которая нарушила все наши привычные каноны. Во всех хитросплетениях противостояния лучше всех разбирается Калунда, с которой я еще недавно бился, и вот прямо сейчас признаю себя побежденным. Она не раз вступала в бой с человеком, познала его силу и слабости, знает, как именно сражаются Ава. Теперь она будет вашим и моим предводителем. Объявляю нового лидера стаи — Калунду. С этими мыслями Туумон поднялся над стаей, показывая на ментальном уровне, что готов уступить место предводителя. Стая, потрясенная внезапностью этого решения, застыла в немом оцепенении. Никто не решался заговорить или даже послать ментальный импульс. Все слишком хорошо понимали, что только что произошла грандиозная смена власти. Калунда, находившаяся чуть в стороне, сама выглядела ошеломленной. Лишь мгновение назад она была уверена, что может повести стаю к победе. Но одно дело ощущать внутреннюю силу, и совсем другое — столкнуться лицом к лицу с прямой передачей полномочий. Она застыла, растерявшись от свалившейся на нее ответственности, и мгновенно вся ее воля и решимость, казалось, растворились в напряженном ожидании стаи. Беналин уловила эту заминку и быстро, почти на инстинктивном уровне, протянула Калунде энергетический лучик поддержки. «Обратись к стае», — посоветовала она, и послала Калунде одобрительный ментальный импульс. «Ты достойна быть предводителем, и мы, ищущие, будем беспрекословно подчиняться тебе, если ты поведешь нас к победе». Слова Беналин вывели Калунду из ступора. К ней вернулась ее привычная уверенность, что не раз спасала ее во множестве сражений. Сделав паузу, сформировала мощный образ и обратилась к стае. «Озы!» Ее вибрация разлилась над собранием и наполнила присутствующих уверенностью. «Мне предстоит возглавить стаю в непростое время. Но я обещаю вам, сделаю все для победы. Вы самые сильные и мощные сущности во Вселенной, достойны того, чтобы стать ее полновластными хозяевами. И мы добьемся этого». Беналин, почувствовав, как ментальный дух стаи начинает колебаться, сразу подхватил: «Да здравствует новый предводитель, который поведет нас к победе!» Сначала единичные голоса и образы одобрения выплеснулись в общий эфир, а затем их стало все больше и больше, словно снежная лавина, порождая вихрь коллективного восторга и новой надежды. Казалось, вся недавняя ярость стаи переменилась в это ликование. Озам предстояло найти путь к сохранению и приумножению своей мощи, а Калунда внезапно стала их символом. Туумон парил чуть в сторонке, внимательно разглядывая бурно ликовавших Озов. Он чувствовал, как мгновенно может рассеяться пыл толпы, которая мгновение назад готова была следовать за ним хоть в огонь. А теперь с той же страстью и преданностью выходит из-под его влияния и воспевает имя нового лидера. Как мимолетно все в этом мире. Горько подумал он про себя. Но в тот же миг заметил, что к нему медленно приближается Калунда, словно улавливая скрытое сомнение Таумона. Новый предводитель Озов был прозорливее, чем могло показаться. Сосредоточенно, будто имея уже готовый план, она начала громко и внятно отдавать приказы, чем окончательно взяла власть в свои руки. Первым делом Калунда провозгласила, чтобы стая смогла оперативно реагировать на внезапные удары, ее следует разделить на несколько меньших групп. Каждой такой подстая необходим опытный командир, напрямую подчиненный единой верховной структуре. И во главе этой структуры, естественно, оставалась сама Калунда. Однако командовать всеми вновь созданными стаями она поручила Тумону. «Тумон, ты знаешь нашу стаю как никто другой», — твердо заявила Калунда, обращаясь к нему уже не как к бывшему предводителю, а как к генерал-командующему. «Твое умение вести Оза в бой незаменимо, а я возьму на себя руководство общей стратегии. Так мы будем эффективнее всего». Тумон растерялся. Он еще не до конца понимал, что именно замышляет Калунда, но чувствовал в ее голосе неподдельную уверенность. Она, в свою очередь, бросила быстрый взгляд на Бенолин, как бы советуясь с ней мысленным вопросом. «Все ли мы делаем верно?» Бенолин кивнула. Ничто ее не настораживало. Она все яснее убеждалась, Калунда идет по правильному пути. Так, в считанные минуты, в стае Озов произошла настоящая военная реформа. В зале воцарился гул обсуждений. Часть воинов металась от одной группы к другой, в срочном порядке пытаясь разобраться, кому теперь подчиняться и каково их новое место в иерархии. Но при этом Калунда будто излучала спокойную решимость, ее аура распространялась на остальных, заставляя успокаиваться и подчиняться ее приказам без колебаний. Наконец, когда необходимый базовый порядок был более-менее налажен, наступила минута отдыха. Калунда возвысила свой голос. «А теперь переходим к самому главному – планированию решающей операции против Ава и человека». «С сегодняшнего дня нам придется сражаться по-новому, как и говорил Тумон. Мы используем наше традиционное преимущество, но будем действовать нестандартно. И да, придется пойти на риск». С этими словами она повела прочь ищущих и ключевых командиров, чтобы в более узком кругу продолжить разработку плана атаки. Стая между тем зашевелилась и, к удивлению многих скептиков, начала упорядоченно расплываться по своим новым местам, готовясь к будущему наступлению. Волна новых настроений, надежд и смятения прокатилась по многочисленной структуре Озов, открывая путь к совершенно незнакомому способу ведения войны, но, возможно, дарующему им спасение и сохранение былого величия. Тумон медленно перевел взгляд с Калунды на Бенолин и обратно. Он ощущал, что их эпоха стремительно меняется и уже никогда не будет прежней. Но в глубине сущности, наблюдая уверенные действия Калунды, он понимал, его стая в надежных руках. И пусть никто из присутствующих прямо сейчас не называл его имени с благоговением и не воздавал ему почести за прошлые победы, он все же сумел передать бразды правления тому, кто на самом деле способен защитить их расу от гибели. «Надеюсь, я не ошибся», подумал он, уходя в тень, на свою новую позицию командующего. В ответ ему казалось, что сама Вселенная тихо шепчет: «Время покажет».